Глава четвертая. Ирия. Руки у меня трясутся. Я держу их под ледяной водой, бьющей из крана, но они все равно трясутся. В уме я представляю, как выдаю Антону Верещагину одну пощечину за другой, до тех самых пор, пока мои ладони не запылают, а звон в его пустой голове не станет слышен всем окружающим. Дура! Какая же я дура! И вот ради этого куска дерьма я собиралась завязать с темой? Боже, нет, ни за что в жизни. Уж лучше вообще ни с кем вне темы не связываться. Там хотя бы понятные мне люди. Те, которые не делают ничего нелогичного. Те, которые хотя бы пытаются слушать правила и говорить, что хотят и чего не хотят. Смотрю на себя в зеркало, поправляю на носу очки. Простые нулевки, их я ношу просто для имиджа. Неровные красные пятна покрывают лицо и шею. Красотка, Ира, ничего не скажешь. Одежду я из VIP-кабинета забрала, оделась в туалете, теперь вот стою и пытаюсь выдохнуть, пытаюсь унять ярость, кипящую в моей крови. Тварь, какая же тварь! Нет, я не буду размазывать слезы по лицу и рыдать, почему. Нет никакого честного ответа на этот вопрос, потому что Антошеньке так приспичило, потому что ему все это показалось очень весело. Просто потому, что он мудозвон редкостный, и я ведь об этом знала. Только почему-то решила, что меня его мудизм никак не заденет. Самообманываться — это самая вредная привычка человека. Я не понимаю только одного, что я ему такого сделала. Он же сам ко мне пришел, сам пригласил меня на танец. И если я ему не нравлюсь, что, сказать было сложно? Почему просто было меня не отшить? И зачем вообще было подходить? Ключевой вопрос – зачем было так-то мудить? И все-таки зачем было подходить? Дверь туалета приоткрывается, и в него просовывается одна осторожная голова. Секретарша мудака Антошеньки, Наташа. Глаза вытаращенные, охреневшие. «Можно, Ир?» Я киваю. «Пока не могу говорить, не хватает воздуха и цензурных слов». «Ну, Антон Викторович, и...» Я качаю головой, перебиваю Наташу посреди фразы. Я и так знаю, что он сука, и раньше знала. Правда, совсем не замечала за ним вот такого скотства в адрес женщин. Тем более, что я вообще не знаю, какие слухи сейчас уже успели разойтись по бухающим на корпорате коллегам. Хотя многие видели, как Антон со мной танцевал. И куда я пошла после, тоже. И в каком виде оттуда выскочила, и при каких условиях. Внятную, хотя и далекую от реальности версию, они уже сочинили. «Ирка, ну ты даешь!» «Верещагина и на колени! Посреди зала!» Наташа шепчет это с восхищением. «И пусть меня обычно коробит эта Ирка, сейчас мне не до формальностей и обращения по имени-отчеству». Уголок моего рта удовлетворенно дергается. «Да, это было восхитительно, хоть и мало». За свое гадство Антон Верещагин не отделался бы столь малой кровью. Да, порку за такую провинность я бы ему устроила такую. Он 2 недели бы на своих совещаниях только стоял. И какая жалость, что нельзя. В моих висках по-прежнему шумит и бьется голодная ярость. Ох, ни один удар плети бы достался шикарной заднице этого поганца. Будь он только в теме, будь он только моим. «Боже, Ира, и зачем ты сейчас об этом думаешь? Вот сейчас, когда ясное дело, что больше никак твои мысли этого мудака касаться не могут. Хотя в таком случае этой ситуации вообще бы не было, и все-таки нет. Нет, значит, нет. Это закон для всех, кто в теме. Антон Верещагин мне ясно показал, я его не интересую. Да и если бы интересовало, я его уже не хочу». Бессмысленно тратить свои силы на этот кусок дерьма. Это насколько сильно мне надо пасть, чтобы захотеть его снова. Я же не могу спустить ему это просто так. «Ир!» — тормошит зависшую меня Наташа. И я вздрагиваю и гляжу на нее. «Тебе водки может принести?» — сочувственно интересуется секретарша Антончика. «Может, он ее специально подослал?» Озарение это накатывает на меня внезапно. Паранойя — это вообще очень полезная привычка. Пальцы нашаривают кулон на моей шее, стискиваю его и выдыхаю. Я помню, зачем его ношу. 3 вздоха, 3 выдоха. Контроль эмоций — вещь полезная. Ярость можно отложить чуть-чуть, хотя мне очень нужно дать ей выход. Но здесь я этого не сделаю. Не могу. Нету возможности. «Водки не надо». Я качаю головой, приводя мысли в четкий алгоритм. «А вот сумку принеси от моего столика, синюю такую от...» «Да знаю я твою сумку», — отмахивается Наташа буднично и выскакивает из туалета. Возвращается через 3 минуты с моей сумкой в руках. «Антон Викторович за своим столиком», — ябедничает она. «Продолжают бухать, правда, уже не ржут. Морда у него мне не понравилась. Злой». «Ничего». Я мстительно улыбаюсь, припоминая, как швырнула щенка на колени перед собой. Ну и перед кучей зрителей, естественно. Какие охреневшие у него были в этот момент глаза. Красота. Еще бы кляп добавить, и вообще была бы идеальная картинка. «Ему полезно, да», — хихикает Семенова, будто подтверждая эту мою мысль про кляп. Вообще, Наташа довольно рано получила прививку Верещагиным. Сколько раз он ее поимел, прежде чем она поняла, что ничего серьезного он ей предлагать не будет. Передумала, замутила с нашим начальником транспортного цеха. Кажется, осенью они собирались пожениться. Счастливая женщина, умная. Не то что некоторые. «Ир, а что ты дальше делать будешь?» Осторожно интересуется Наташа, пока я роюсь в сумке, проверяя вещи. Телефон, карточки, ключи от квартиры, ключи от личного номера в клубе, рабочие ключи. Боже, нахрена я на корпоратив взяла столько ключей? На кастет бы хватило. Хотя, какая из связок вообще лишняя? Интересный вопрос. И мой, и Наташин оба хороши. «Домой поеду», — отвечаю я ровно. «Сама понимаешь, праздновать юбилей фирмы я уже не хочу». «А потом? Что с работой?» У Наташи заинтересованные глаза, и я припоминаю, что там у нее с дипломами, и мне хочется закатить глаза. «Уволюсь я, уволюсь. Можешь готовиться выбивать перевод с должности на должность», — фыркаю я. «Хочется ей стать кем-то большим, чем простая секретарша в этом гадюшнике? Хочется вымаливать на коленях перед мудаком повышение? Пускай, не мне ее осуждать». «Да ты чего, Ир?» — Наташа обиженно машет на меня рукой. «Я не из-за места, просто не хочется больше ему кофе таскать. Как-то мерзко после сегодняшнего». Вопреки всему моему цинизму, я верю. Ведь может же ей действительно быть мерзко обслуживать милейшего Антона Викторовича. И может хотеться повышения, зарплата у меня выше, чем у нее. Правда, если было бы по-настоящему мерзко, она бы, наверное, тоже уволилась, но это слишком, наверное. «Ну, для меня не слишком. Я не буду больше тратить свое время в Верещагин и Ко. Делать мне больше нечего. Пусть в своем дерьме варятся сами». «Спасибо за поддержку, Наташ. Спокойно благодарю я. Реально есть за что. В конце концов, она мне не подруга. Она мне подчиненная, которую я жестко штрафую за задержки с оформлением документов. Но посочувствовать она пришла. И, нужно сказать, это выходит у нее искренне». «Ой, да ладно!» — Семенова отмахивается. «Честно, я думала, тебе тут платки понадобятся. Хотела тебе сказать, что бабы наши на твоей стороне, а ты вон какая спокойная». «Ох, если бы!» — я нервно вздыхаю. «Спокойствием мое состояние не называется. Ну, у этого разговора все-таки имеется положительная сторона. Я больше не напоминаю своей пятнистостью леопарда, и руки, которые просто сводила от желания сжаться на горле Антона Верещагина, больше не трясутся». «Ну, давай тут, Ирка, держись!» Наташа грозит мне кулаком и покидает туалет. Забавный жест. «Держись, а то я тебя еще побью. Сделаю больно, станет еще хуже». Радуясь долгожданному уединению, я достаю телефон. Сейчас мне никто не мешает поговорить, ни свидетели, ни мое нервное состояние. Тот, кто мне нужен, отвечает со второго гудка. Днем отвечает с первого, но сейчас все-таки глухая ночь на дворе. Хотя я точно знаю, у Прохора на мой номер стоит эксклюзивный гудок. И что очень ценно, он живет не так далеко. «Доброй ночи, Ирия». Он скучал. Это ощущается по тону голоса, в котором звенит напряженное желание угодить. Проша уже опытный, почти профессиональный раб, из тех, кто немыслимо кайфует, становясь на четвереньки и подставляя спину для плети. «Я могу приехать сегодня, как госпожа, хочешь?» Прохор замолкает с той стороны трубки. «Сегодня бесплатно», — добавляю я. «Все как обычно, по стандартному договору». В наш стандартный договор с Прошей входит стандартная порка и укрощение. Никакого секса. В конце концов, Проша хорошо и прочно женат, и жена у него хорошая, очень-очень правильная. Кто виноват, что ее образцовому, очень высокопоставленному муженьку 2 раза в неделю очень не хватает приключений на задницу? Ну, поторапливаю я, дожидаясь Прошиного ответа. В конце концов, это не по нашему с ним графику, у него просто может не быть возможности. Очень хочу, госпожа. Приезжайте, конечно. Прошин тон заставляет меня успокоиться еще сильнее. Ничего на свете нет вкуснее, чем этот сладкий вкус чужой готовности к служению. Жаль, конечно, что это не Антон Верещагин готов целовать мои туфли. Ну, ладно, у меня богатое воображение. Я представлю. А жена? Я найду, что сказать. До сих пор не знаю, что он с ней делает, врет или говорит правду. Странная у них семейка, ей-богу. Я буду через час. В конце концов, зачем-то же я вожу целый багажник с инструментарием. Жду, госпожа. Сбрасывая вызов, я смотрю в зеркало и чувствую себя действительно спокойнее. Цель есть, и спать сегодня с невыпущенным наружу гневом я не лягу. Можно и правда уже ехать. Я, наконец, выхожу из туалета. На самом деле я проторчала там 40 минут, не меньше, приводя себя в порядок, одеваясь и успокаиваясь. Прохожу через зал с ровной спиной и без оглядки. Мужики с моего пути разлетаются, будто голуби. Правильно, уроды, вам лучше бежать от меня как можно дальше. Вам же лучше, если мне будет нечего вам припомнить. Дольше проживете. И зарплаты целее будут. В конце концов, именно я в фирме Верещагина больше всех знаю, кому не додается штрафов за нарушение рабочего расписания, за невыполнение должностных инструкций и так далее. И за 2 недели отработки я ого-го сколько выдам своей любви всем, кого я запомнила по толпе идиотов, вломившихся ко мне. Еще бы придумать, как Верещагину такие проблемы устроить, чтобы и самой не пострадать, а ему чтобы было как можно более весело. Я ощущаю взгляд Антона. Злой? Да. Злой, пристальный, безотрывный. У выхода я даже останавливаюсь, оборачиваюсь. Да, не ошиблась. Реально смотрит на меня, как Раскольников на старуху-проценщицу. Только топора не хватает. Сразу видно, что не может мне спустить этот позор перед всей фирмой. Не умеет Антоша проигрывать. Совершенно. Я улыбаюсь ему как можно более высокомерно, касаюсь губ кончиками пальцев и посылаю ему воздушный поцелуйчик. «Обращайся еще, щенок. Могу вытереть тобой пол в любое время дня и ночи. Не пожалею твоей дорогой рубашечки». И все-таки какая красивая тварь. Аж больно на него смотреть. Антон улыбается мне в ответ и тоже как-то неприятно, с предвкушением. И мне не нравится это выражение на его лице. Совсем не нравится. Хотя похер мне на его мысли. Что он мне может сделать, к чему я не готова? На работе я идеальный сотрудник, не прикопаешься. Я ж специально строила такой имидж. Так что по статье меня не уволишь, а не по статье я и сама уйду. Не буду так оскорблять нашего нарцисса моей унылой персоной. У самого выхода в ресторан я натыкаюсь на нашего финансового директора Смолькова. Геннадий Андреевич явно пытается перегородить мне дорогу, стремясь не дать мне пройти. «Ирочка, а вы куда? Вечер еще не закончился». Он косит под блаженного и как нарочно меня раздражает все сильнее. И злость, только-только притихшая в ожидании встречи с Прошей, снова начинает меня одолевать, с каждой секундой все сильнее. «У меня закончился», — едко отрезаю я. «Больше регламент и субординация не для меня, и трепетать перед друзьями ублюдка я не буду». «Ирочка, ну оставайтесь!» — с такой фальшивой приязнью произносит Смольков. «Вы же произвели фурор!» «С куда большим удовольствием я бы произвела террор, кровавый, одному конкретному ублюдку, своему непосредственному боссу». Я просто шагаю мимо, огибая Смолькова и уворачиваясь от той его руки, которой он попытался меня удержать. Выхожу на парковку перед рестораном, и вот тут меня ждет еще одно неприятное откровение. На том месте, где я оставляла свою машину, ничего нет. Вот же сучонок. И только мне не говорите, что это не он».